Глава 23. Я вскочил как ошпаренный. Что? Враги в соседнем поселке, которые моими стараниями плавно переходят в мою пильную мельницу, а затем и выгву? Я посмотрел в сторону и увидел, что моими побудчиками оказались мои личные посыльные — Славка и Володька. Одеваться мне не пришлось. Спал я в одежде. Только наскоро умывшись, пригладив волосы и выпив почти целую кружку воды, я пришел в себя. Пока я освежался, сорванцы докладывали. Конные степняки налетели на соседей около полудня. Сбиваясь на каждом предложении, трещал Славка. Рядом приплясывал Володька, безуспешно пытаясь вставить несколько своих слов. Славка бурно жестикулировал и периодически отталкивал Володьку, рвавшегося вперед Славки. Первым делом они пустили красного петуха во все дома, а когда началась неразбериха, да разгорелись пожары, а поселок затянуло дымом, они стали убивать мужиков и гонять женщин. Наши ребята, что на дозорной вышке, сразу подняли тревогу. Это случилось сразу, как появились первые струйки дыма и огня у соседей. Затем примчался старший сын конюха Федора на старой кляче, привез самых младших детишек и рассказал, что происходит в новоселках. Он сказал, что налетчиков было не меньше сотни, убивают всех мужиков и стариков подряд, жгут и насильничают, играючи калечат детишек. Святозар и Степан собрали на южной границе игвы всех стражников. Все вооружены и построены так, как было на учениях, сообщил Володька, воспользовавшись тем, что Славка вынужден был отдышаться. А еще он приказал собирать ополчение у арсенала, а затем облачать в доспехи и идти на помощь стражникам, влез в разговор Славка. В арсенале оставили Егора, вернул себе инициативу Володька. Он раздает ополчению оружие. А что с женщинами и детьми? Спросил я. Сейчас меня волновала судьба Олеси, и я хотел, чтобы она была в безопасности. Женщин с детьми велено было уводить в горы. Мы сказали об этом Алевтине, как и было велено. И тебя послали разбудить. Оба сорванца испугались, что попадают под категорию детей, которым следует двигать в горы. Не лезьте никуда дальше арсенала. Тут помогайте. А если увижу рядом с врагами, велю выпороть, сообщил я своим посыльным. Оба тут же скисли. Там опасно, а без доспехов еще и смертельно опасно. А вот и вмешательство злого рока. Едва я получил свою долю счастья, любви и ласки, как злая скотина наслала на меня глобальное бедствие, грозившее крушением всех моих надежд. Убежать? Нет. Я не собираюсь бежать как трус. Не зря же мы готовились к этому столкновению. И хотя мы все равно не были готовы к тому, что сейчас произошло, отступать я не собирался. Ближайшие защитники находились в Каменце. Не смогут они нам ничем помочь. Я быстрым шагом направился в арсенал. Улица была переполнена взволнованными людьми. Мужики быстрым шагом двигались к арсеналу. Женщины, казалось, бегали хаотично. Одни с детьми, другие в поисках детей. У арсенала собралась большая толпа мужиков, которая спешно вооружалась чем попало. Я быстро выделил среди присутствующих Григория. Велел всем слушаться его. Без его разрешения и осмотра от арсенала не отходить. Самому Григорию велел сконцентрироваться на том, чтобы подкрепления формировали по десятку человек. Их следовало обмундировать и укомплектовать так, как были укомплектованы и обмундированы наши стражники. Подозвал своих посыльных. «Славка, беги к Святозару. Скажи, что я велел от границы поселка не отходить. Пусть они стоят под прикрытием скорпионов на дозорных вышках». «Ага». Славка аж подпрыгнул от возбуждения. «И до моего появления, чтобы никто с места не сдвинулся». «Ага». Славкины пятки уже засверкали вдали. «Володька, бегом собери всех парней и стариков, что умеют скорпионами пользоваться». Мой второй посыльный обрадованно пританцовывал. Собирался сорваться с места. «Все передвижные скорпионы тащите к стражникам. Спиридон вам поможет». «Ага», — кивнул Володька и побежал. «Спиридон!» Я обратил на себя внимание старшего строителя. «Слыхал? Бери с собой две бригады и тащите скорпионы и снаряды к ним в сторону новоселок, к нашей позиции». Затем, глядя, как поселенцы пытаются одеться в доспехи, понял, что без посторонней помощи им не обойтись. Нашел какого-то мальца, велел привести сюда всех женщин из сборочного цеха, каких сумеют отыскать. Надо помочь людям одеться в доспехи, а о том, как это делается, знают единицы. Тем временем Григорий помогал мне одеть пластинчатый доспех. Тут же кружилась стайка малышни, которые разносили копья, щиты, арбалеты и колчаны с болтами, прочую амуницию и оружие. Через 2 минуты я был готов. В левой руке тяжелая павеса, в правой копье, за спиной 4-болтовый арбалет Васькиной конструкции. На мне пластинчатый доспех, на рукавнике, наплечники, кольчужные рукавицы, поножи, кольчужный подшлемник, переходящий в полный кольчужный воротник, ну и шлем с забралом, которое я пока держал открытым. В таком обмундировании я возглавил группу конюхов, которые во главе с бледным и, на удивление, молчаливым Федором уже заканчивали свою подготовку. Сюда же затесался Семен. Оба коренных жителя новоселок сильно нервничали и торопились, хотели оказаться в первых рядах. Неудивительно, оба беспокоились о своих родных и близких. Григорий проверил каждого из моих 10 бойцов, подтянул ремешки у нескольких из них и, благословив добрый путь, занялся следующим десятком. Я и мой новый десяток двинулись от арсенала до позиции наших стражников. До нее было примерно 300 шагов. Если сведения были правдивыми, то нас ожидала встреча с превосходящими силами противника, на стороне которого была маневренность и опыт, а у нас были лишь решимость отстоять свое жилье и жизнь, ну и слегка тренированные крестьяне, разбавленные несколькими ветеранами. Пока мы шли к своей цели, нам навстречу попадались перепуганные беглецы из новоселок, которые, кто в копоти, кто в слезах, не обращая внимания на нас, направлялись в сторону леса. Не верили наши соседи в то, что мы сможем остановить налетчиков. Мы подошли к нашим стражникам в тот момент, когда волна насилия подобралась почти вплотную к нашей позиции. Несколько вражеских всадников пытались преследовать людей, спасающихся бегством из горящего поселка. Но едва враги заметили наших стражников, как тут же остановились, осмотрели линию наших щитов и стражников за ними, а затем развернули своих коней назад. Беженцы из новоселок, кто тихо плача, кто громко рыдая, пробежали мимо нас и направились вглубь Игвы. Они были очень напуганы, буквально тряслись и все время повторяли: «Зверь! Бегите, спасайтесь! Зверь идет!» Если это отборная диверсионная группа зверя, то нам точно конец. Я оглядел своих товарищей, но не увидел на их лицах следов отчаяния. Наоборот, многие были настроены решительно, несмотря на пугающую перспективу столкновения с элитным подразделением врага. Наша полусотня стражников выстроилась на пригорке в широкую линию. Поверх их, стоящих на земле щитов, бойцы установили свои арбалеты. Позади строя расхаживал Светозар и его младшие командиры. Нас встречал полусотник. Он указал нам на правый фланг, помог выстроиться в линию и установить щиты. Подозвал ближайшего сержанта, и они вдвоем пытались втолковать нашему десятку, как следует заряжать, наводить и стрелять из арбалетов. Едва мы перешли к ликбезу по перезарядке, как от поселка показалось новое пополнение. Второй и третий десятки ополченцев занимали места еще правее нашей позиции. Теперь мы полностью перекрывали пространство перед пильной мельницей, у реки и дальше на восток до дороги в Игву. Поперек дороги, ведущей к нашему поселку, располагались наши главные и уже немного обученные силы. Сзади нашей группы ополченцев маячила дозорная вышка с перепуганными юнцами за ней. Среди них стоял стражник, который что-то втолковывал подросткам. Вдруг дозорные вытянули руки в сторону горящих новоселок. Стражник приложил руку к глазам, а затем крикнул: «Враг приближается! Около 50 всадников! Луки наготове!» А затем он скрылся за скорпионом, а я повернулся в сторону, откуда из низко стелящегося дыма должны были прийти всадники врага. Светозар приказал приготовиться к стрельбе, взять дорогу на прицел и ждать команды. Я так и сделал. Рядом сопел Федор. Ни тени сомнения на его лице, только концентрация и решимость. Куда подевались его едкие замечания в стиле «Ишь ты!» А затем мы услышали дикие крики, которыми враг погонял лошадей. Это означало только одно. Руки у всадников заняты, луки приготовлены к стрельбе. Загудело, задрожала земля. Из дыма показались всадники. Едва выйдя из дыма, они начали заворачивать к реке и, огибая несколько домов, выскакивали на другую дорогу, которая шла параллельно каменной дороге. Каждый всадник пускал в нашу сторону стрелу. Целый их рой по небольшой дуге полетел на нас. «Прячься!» — велел я. Мой десяток послушался тут же. Все, кроме Федора, попрятали головы и плечи за щиты. «Держите, ироды проклятые!» — сказал старший конюх. Федор успел выстрелить дважды. Я схватил его за локоть и потянул вниз. Вокруг посыпались стрелы. В мой щит врезалась одна из них. Ее острие пробило железную пластину моей павесы, и я с ужасом увидел, как стрела, застряв в преграде, смотрит на меня своим хищным жалом. Рядом с хрипом упал Федор. Стрела пробила его кольчужный подшлемник и вошла в тело примерно на треть. Главный конюх уронил арбалет. Из горла с кашлем хлынула кровь. Во мне вскипела ненависть к врагам. Я заорал «Целься!» В тот же миг я встал из-за щита, хладнокровно опустил арбалет на щит и поочередно отправил два смертоносных болта в скопление вражеских всадников. Затем подхватил арбалет и укрылся за щитом. Рядом весь мой десяток, шокированный конвульсиями Федора, в ужасе продолжал сидеть за стеной из павис. Где-то рядом слышались команды Светозара и полусотника. С дозорной вышки с шумом сорвалась тетива Скорпиона, отправляя в полет смертоносный снаряд размером с небольшое копье. «Чего расселись, черти полосатые?» — завопил я на ополченцев. «Вали, гадов!» Я встал из-за щита. Вокруг велась беспорядочная стрельба. Вражеские всадники продолжали кружить, выпуская на скаку свои проклятые стрелы. Бойцы из-за своих щитов отвечали им тем же. Мимо меня с шелестом и гудением пронеслась шальная стрела. Я хладнокровно поставил арбалет на щит и прицелился. Просвистела очередная стрела, но уже чуть дальше. Рядом вставали из укрытия редкие храбрецы из наших ополченцев. Я выстрелил, не дожидаясь результата. Выстрелил снова. Кажется, моя стрела попала во вражеского коня. Тот дико заржал и упал. Однако наездник ловко убрал ногу из стремени, перекатился и вскочил. Его тут же обстреляли стражники. Как минимум две стрелы пронзили врага. Тот упал уже окончательно. Я спрятался за щит. Мой арбалет был полностью разряжен, и я поднял арбалет, принадлежавший Федору. Мимоходом зацепился за его стеклянный взгляд. Отмучился мой косоглазый работник. Федор был самым первым, кого мы наняли. С этим мужиком мы пережили многое, а он успел только два болта выстрелить. Нелепая, безрассудная смерть. Кстати, в арбалете Федора в своих ложементах еще оставались два других болта. Ополченцы уже приходили в себя. Все чаще они вставали над щитом и разряжали свои арбалеты в сторону врага. Совсем молодой конюх, что находился сразу за телом Федора, продолжал прятаться за своим щитом. Кажется, это был мой старый знакомый. Он был напуган, его трясло, и он даже не помышлял о том, чтобы встать и дать отпор врагу. Меня это совершенно не удивляло. Помнится, в соляной шахте от него было столько же толку. Я снова повторил свой стрелковый маневр, только на этот раз стрелял из арбалета, принадлежавшего Федору. Пара выстрелов, но на этот раз неудачных, и я снова спрятался за щитом. «Эй, парень!» — позвал я. Он никак не отреагировал. Тогда я рявкнул на него. «Святослав!» «А!» Он встрепенулся и после секундной паузы посмотрел на меня своими расширившимися глазами. «Подай мне свой арбалет, а эти заряди! Сумеешь?» Он кивнул и протянул мне свой арбалет, тщательно прячась за щитами. Затем подхватил мой арбалет и стал перезаряжать. «Справится», — подумал я. В щит Федора прилетела шальная стрела. Наша дозорная вышка была вся утыкана стрелами, но стрельбу не прекращала. Я снова повторил свой стрелковый маневр. Два болта ушло в сторону врага. На этот раз снова удалось подстрелить вражеского коня. Я понял, что удобнее всего стрелять по врагам, которые уже отстрелялись, и, повернув в улицу напротив нашей позиции, оказывались ко мне спиной. В таком случае они отдалялись от меня почти по прямой линии, Промахнуться в такую цель было сложнее, чем в цель, движущуюся поперек. Враги в этом случае полагались на свои щиты, которые висели у них на спине. Напрасно. Наши арбалеты прошивали эти щиты с легкостью булавки, пришпиливающей букашку к столешнице. «Бойцы, слушай мою команду!» — заорал я так, чтобы все три десятка ополченцев меня могли услышать. «Бей врагу в спину!» Некоторые услышали мою команду, и это существенно увеличило нашу полезность. Дальше бой стал делом техники. Небольшая доля риска и отстрел врага вышли на новый уровень. Напротив позиции ополченцев стала расти куча из подстреленных врагов. Трупы и раненые враги перегораживали улицу своими телами. К ним также относились пострадавшие лошади. Это только усложняло путь вражеской карусели, или, как называли ее в моем мире, Кентерберийскому кругу. Они замедлялись, и это еще больше помогало нашей стрельбе. Так продолжалось какое-то время. Я стрелял, Святослав заряжал, враги периодически падали. Кочевники тоже не зевали. Их стрельба была особенно опасна на главном направлении, где находились стражники. Еще больше враги не взлюбили нашу вышку со скорпионом. Кажется, скорпион больше не стрелял, а с вышки доносились стоны раненых. Наше оборонительно-дозорное сооружение горело. Наконец, пришло очередное подкрепление из Игвы. Это подошли наши передвижные скорпионы. Я их не видел, но слышал, как они стреляли где-то на левом фланге. Вот тогда враг, понеся большие потери, отступил. Я пошел к Святозару, приказав своим бойцам сохранять позицию. Полусотник неодобрительно покачал головой. Видимо, ему не нравилось то, что я оставил своих людей. «Святозар!» — позвал я нашего номинального командующего. «Сколько у вас раненых и убитых?» «Немного», — ответил он. «Доспехи держат удар. Большинство стрел не причинили нам никакого вреда. Павесы так вообще чудесно себя показали. Урон мои стражники в основном получили от ранения в руки, где доспехи похуже. Там тело только кольчуга закрывает». «Спиридон, подойди!» — позвал я главного строителя. «Забери раненых в больницу к Марфе, а также скажи, чтобы прислали сюда лекаря». «Ага». Спиридон побежал выполнять мое распоряжение. «Что с убитыми будем делать?» — спросил я у своего будущего тестя. «Тут оставим», — не раздумывая, ответил он. «Сейчас в новоселки пойдем. Эй, полусотник, проследи, чтобы все приготовились к атаке». Я вернулся к своему десятку. Другие десятки следили за мной и моими действиями. Пока мы не выступили, я помогал раненым с перевязкой, а Святослав перезаряжал 4 арбалета, которые были теперь в нашем распоряжении. А наш десяток уменьшился. 2 убитых и 2 раненых бойца выбыли из строя. В 2 других десятках было всего несколько раненых. После небольшой передышки Святозар повел нас на зачистку соседнего села. Вначале повязали и отправили в поселок всех раненых и оставленных на поле боя врагов. Потом мы направились в горящее село. За время зачистки я насмотрелся на всякое. Тут хватало ужасов. Святослав, который теперь не отставал от меня ни на шаг, несколько раз поделился с землей своим завтраком. Мне тоже было не сладко. Пока мы шли от дома к дому, на нашем пути попадались трупы знакомых мне людей. Почти половина поселка нашли свою смерть тут. Женщинам пришлось хуже других. Их избитые и обнаженные тела мы находили слишком часто. Все эти бедняжки лежали в лужах собственной крови с перерезанным горлом. Я убедился, что прозвище «зверь» вражеский командир получил не просто так. Хуже всего, что люди, которые ему подчинялись, брали с него пример. Не мог один человек совершить столько зла и насилия. Не мог один зверь жестоко расправиться с половиной поселка. А затем мы нашли жену Федора, Пелагею. Глядя на изуродованный и обнаженный труп боевитой женщины с выпущенными на землю кишками, я окончательно ошалел. Каким надо быть диким и мерзким животным, чтобы сотворить такое? Меня вырвало, хотя я не завтракал и не обедал, и вообще последний раз ел еще ночью. Если, конечно, пиво и соленую рыбу можно засчитать за еду. Семена в слезах, выпачкавшегося в крови, пришлось силком оттаскивать от трупа его красавицы жены. Я боялся за его психику. От такого зрелища она могла серьезно пострадать. Пройдя все село, мы не нашли ни одного кочевника. Зато вытащили несколько еле живых людей. Нашли десяток спрятавшихся перепуганных детишек, повытаскивали кое-какую ревущую скотину из огненных ловушек и спасли немало имущества. Сил на то, чтобы бороться с пожарами, у нас не было. Мы оставили горящее село, пребывая в подавленном состоянии. Если бы налетчики начали с нас, то сейчас бы горела вся Игва, и новоселкам бы досталось сразу после нее. Возвратились мы в Игву, когда солнце уже клонилось к закату. Все были вымотаны до предела. Нас встречала Марфа, которая тут же всех отправила мыться в баню. На выходе каждого бойца осматривал полусотник Степан. Это оказалось не лишним, поскольку некоторые бойцы скрыли свои повреждения и не показали их нашим лекарям. У Марфы и вправду было много работы, но уже через час большинству раненых была оказана помощь. Обработаны ожоги, промыты раны, наложены повязки. Другим бойцам и добровольцам повезло меньше. Их ранения оказались серьезнее. Таких несчастливцев оказалось 9. Еще двое были при смерти, и вряд ли они доживут до утра. После бани все бойцы, в том числе ополченцы, были отправлены в казарму, а в поселке было объявлено военное положение. Вернули из внешних лагерей шахтеров, лесорубов, охотников и женщин, которые с детьми и стариками прятались в лесу. Среди них появилась и Олеся. Она отыскала меня сразу после бани и первым делом бросилась мне на шею. Ее уже совершенно не волновали чужие взгляды и мысли. Она заплакала у меня на плече. Я обнял ее и стал успокаивать. Вокруг меня примерно то же самое происходило с другими бойцами. Все было бы замечательно, но на душе скребли кошки, когда мы слышали вой одной из матерей, сын которой остался на земле после боя и больше никогда уже не сможет подняться. Затем появился злой, как вепрь, Светозар. Олеся обняла и его, также поплакала у него на плече, что несколько смягчило его суровое лицо. Он мягко отстранил ее, отвел меня и Степана в сторону. Комендант все еще выглядел как человек, который так и не вышел из боя. Копоть, кровь и грязь на доспехах, взлохмаченные свалявшиеся русые волосы и борода. «Зверь был тут, но отступил, ирод проклятый!» Светозар сжал свой бронированный кулак, жалобно заскрипели кольца кольчужной рукавицы. «Попадись он мне, я бы с ним поквитался за заставу, за односельчан, за жену и за сыновей!» Полусотник выглядел не лучше коменданта, но он хотя бы вымылся в бане. Крепкий и рассудительный мужик. «Допроси пленных, Степан», — сказал я ему. И тот кивком головы подтвердил мой приказ без лишних разговоров. Тут же пошел его исполнять. Я повернулся к своему коменданту. «Сходи в баню. Тебе надо привести себя в порядок. И еще ничего не кончилось, Светозар. Если правду говорят про зверя, то он придет, чтобы отомстить нам за своих людей». Потихоньку в казарме стали собираться руководители поселка. Тут же топтались сержанты. Через час вернулся и полусотник, и посвежевший комендант. Степан сообщил о результатах допроса. Они разбили свой лагерь в 2 верстах от новоселок. Ветеран выглядел уставшим и встревоженным. «Говори прямо, что не так?» — попросил я его, чувствуя, что он не хочет нас чем-то расстраивать. «В новоселке отправилась лишь часть кочевников. Сегодня утром они разделились на 3 конных отряда. Хотели сжечь 3 поселения за 1 день». А если бы знали о наших стражниках, то вначале ударили бы всей своей силушкой в 150 всадников по Игве. Светозар побледнел. Мне тоже стало не по себе. «Что еще удалось узнать?» — спросил я, заметив, что полусотник продолжает топтаться на месте. «С учетом того разгрома, что мы учинили сегодня, той 1/3, у зверя осталось еще около 120 конных воинов. И мои пленные уверены, что зверь обязательно вернется сюда, чтобы отомстить нам. Что сам думаешь?» — спросил я полусотника. Тот постоял немного, раздумывая над моим вопросом. В то же время он пытался оттереть с рук и доспехов кровь. Я тогда подумал, что хорошо, что мне не пришлось наблюдать то, как он допрашивает пленных. Егор и сержант, что стояли рядом, с интересом уставились на Степана. «Думаю, что враг будет осторожен. Он не раз уже доказывал, что хитер и изворотлив. Поэтому, если зверь приведет своих зверушек сюда, то нам не устоять. Они сметут нас своими стрелами и внезапной атакой. С Игвой поступят хуже, чем с новоселками. Мне бы не хотелось попадать к зверю в плен. Уж лучше смерть. И он на какое-то время замолчал. Затем, когда понял, что я все еще жду ответа на свой вопрос, сказал: «Надо уводить людей в горы, прятаться и надеяться, что он нас не сможет там отыскать. Думаешь, они не найдут следы почти тысячи людей? Не заметят следы от колес наших телег?» — спросил я. Полусотник вместо ответа почесал себе бороду. Тогда я решил задать ему другой, мучивший меня вопрос. «А что будет с Игвой, когда мы уйдем? Ограбят и сожгут нашу Игву». Полусотник тяжело вздохнул и с грустью посмотрел на меня своими серыми глазами. Я видел, что ему тоже не хотелось терять то, что с таким трудом и любовью было построено. Поэтому я предложил единственный безумный вариант, который мог бы спасти наше поселение. «Мы должны напасть на них первыми. Сегодня ночью наш последний и единственный шанс заставить их воевать на наших условиях. Когда они будут сражаться в пешем строю и без доспехов, то станут уязвимыми, как никогда прежде. В таком случае мы сможем их победить». «Кем мы будем их побеждать?» — засомневался полусотник. «Подожди, не кипятись, полусотник», — вмешался до сих пор молчавший Егор. «Игорь дело говорит. Если они заявятся сюда завтра, то в своих седлах они будут особо опасны. Степняки смогут жечь и кусать нас с любой удобной стороны, а при сопротивлении им надо всего лишь отступить и немного подождать, пока мы снова расслабимся. А весь поселок не перекроешь, людей не хватит. Ведь стен-то у нас нет, они будут с воплями колесить по всему поселку. В дыму ты не сильно постреляешь. А могут просто жечь потихоньку все дома, пока мы сами не выбежим им навстречу, спасаясь от огня и дыма». «Может, послать за подмогой к воеводе?» — спросил сержант. «Они не успеют прийти ни к утру, ни к обеду, ни к вечеру. А после уже будет поздно». Егор был настроен решительнее всех. «А что скажет Святозар?» — поинтересовался Василий. «Я буду рад возможности поквитаться со зверем». Святозар сказал это с чувством, сквозь зубы и со злостью. В его голосе чувствовалась бесконечная ненависть к врагу. Все понимали, что решение следует принимать мне, поэтому лица присутствующих повернулись в мою сторону. «Будем рассчитывать только на свои силы. Собирайте всех, кого сможете вооружить и поставить в строй. Понадобится каждый крепкий старик, каждый безусый юнец, способный держать оружие. У нас мало настоящих воинов, но нас много, и мы можем вооружить всех желающих сразиться с врагом».